Но это Kirby's Dream Land, первый уровень Green Greens, зеленые зеленя. Вот так можно перевести название этого уровня. Kirby — это маленький пузырик. Старший, младший, не знаю уж какой брат Марио, потому что все очень похоже. Ну, немудреного производства фирмы Nintendo. Этот пузырик поедает все, что встречает на своем пути. Тем самым немножко напоминаю вас. Очень многие из моих знакомых детей едят все, что только видят. Пироги, картошку, курицу, рыбу, потом могут съесть торт, потом еще раз пирожка, потом еще рыбки и так далее и тому подобное. Конечно, организм молодой, надо расти, набираться сил. Вот такой же и Kirby. Здесь со счетчиком все в порядке. Справа количество жизней, в середине количество очков, а внизу такая линеечка, указывающая количество энергии, которое осталось у вашего пузыря. Счастливых вам обедов, ужинов и завтраков! Даже бомба ест. Посмотрите, что творит.